Фан Юйю и лихорадочно пыталась найти Сюань Юаня, но смогла лишь обнаружить, что тот бесследно исчез. От него осталась лишь кучка разрушенных арбалетов взрыва. В этот миг, ее сердце ушло в пятки. Бесполевой шлем. Он с ума сошел. Неужели он хочет незаметно подкрасться к этой змее? В следующий миг, она увидела, как его силуэт появился на теле змеи. Он выглядел невероятно крошечным и незначительным на фоне внушающей змеи. Он резко подпрыгнул и вонзил свой кинжал прямо в брюхо змеи. Его кинжал был настолько острым, что ни одна из чешуек змеи не смогла задержать его даже на мгновение. Затем неведомая сила стала поглощать жизненную сущность змеи. Великая шестиглавая змея была ничем по сравнению с жадностью. Она издала леденящий душу предсмертный крик и рухнула на землю. Ее тело стало быстро разлагаться, и шесть ярко-зеленых эликсиров показались наружу. Бугагага. Аж шесть эликсиров. Счастливо рассмеялся Сюань Юань. Естественно, у этой змеи было шесть голов. Три мужских и три женские. Если бы она достигла сферы великого мастера, то у нее стало бы девять голов. Фан Юйю и подошла к Сюань Юаню и посмотрела на эликсиры. Все они были отличного качества и размером были с кулак. Сюань Юань довольно улыбнулся и согласно кивнул. «Хочешь три из них?» Но она отрицательно покачала своей головой. «Нет, ты убил змею, значит они принадлежат тебе. Если бы не ты, то все мои люди погибли бы». Сюань Юань не стал больше настаивать и, поместив эликсир в свое пространственное кольцо, сказал: «Пойдем, секта уже недалеко». Фан Юйюи, Сюань Юань и 22 стража семьи Фан, наконец-то, покинули этот проклятый лес. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 86. Предложение брака. Перед ними раскинулась цепь гор, чьи вершины были скрыты под белыми облаками. Можно было увидеть, как несколько белых журавлей летало вокруг них. Так это и есть секта воинов-дракона, это горы просто восхитительны. Все верно, неудивительно, что так много желают заполучить место в секте даже ценой своей жизни. Я чувствую здесь обильную концентрацию ци. Наше развитие в этих местах будет намного быстрее прогрессировать. Естественно, в конечном итоге, это место, где живут бессмертные. Мы станем внешними учениками секты воинов-дракона. Шикас. Все стражи были невероятно возбуждены. Путь к горам был спокойным. Они даже смогли издалека увидеть, как несколько других команд выбирались из леса. Среди тех групп также есть люди из основных пяти семей. Попутно пояснила Фан Юйюи. Неожиданно, белая птица небесного моря вылетела из глубины леса. Каждое ее крыло больше 10 метров в размахе. Она грациозно парила по небу, но обычные люди все равно пугались, завидев столь большое животное. Птица небесного моря являлась животным из рода орлов и обладала силой, сравнимой с экспертами сферы варвара. На спине этой птицы был мужчина и женщина. Мужчина был одет в свободное даосское платье, а женщина находилась в его руках, пока он ласкал ее тело. «Красавица, ты видишь это? Это секта воинов-дракона». Мужчина рассмеялся прямо перед ухом девушки. «Я готова следовать за вами куда угодно». Лицо девушки покраснело, а ее голос стал хриплым. Однако, на самом деле она была экспертом сферы короля. Мужчина счастливо рассмеялся, но затем заметил Фан Юйю и молча отвернулся. «Не думаю, что я встречу здесь свою невесту. Мне нужно действовать более сдержанно». «О, а это разве не Се Вухен?» Мужчина обратился к другой приближающейся группе. Сюань Юань ничего не говорил, но вот в глазах Фан Юйю и отчетливо было видно презрение. «Это Лу Юсянь, юный мастер семьи Лу, которая также является одной из пяти главных семей секты. Птица небесного моря, на которой он летит, является крайне редким и очень сильным животным». Справа к ним подошла группа людей во главе с красивым мужчиной, который ехал верхом на золотом волке. Этот волк был также довольно силен и не уступал по силе эксперту на пике сферы варвара. Он был намного сильнее гусина, несмотря на то, что они оба являлись волками. Причиной этого было то, что гусин был лишь обычным волком. Этот мужчина также держал красавицу в своих руках. Ее глаза были наполнены слезами, а все лицо покраснело. Ее одежда свободно свисала с ее плеч, показывая большую часть ее тела. Мужчина страстно поцеловал ее, из-за чего она покраснела еще больше. «Юный господин, вы так грубы». На лице мужчины появилась похотливая улыбка, и он самовлюбленно сказал: «А разве это не то, что тебе так нравится во мне?» «Да, я обожаю это». Девушка обхватила своими оголенными ногами его талию. Они совершенно не заботились о том, что за ними пристально наблюдали другие люди. «Юный господин, это все моя вина. Я лишь достигла сферы варвара и позволила этой суке вырваться вперед, достигнув сферы короля. Бугага, не переживай, эта сука все равно не сможет одолеть меня, даже если она стала королем». Рассмеялся мужчина, но затем он также заметил Фан Юю и приказал девушке привести свою одежду в порядок. После этого, его волк изменил направление своего движения и подошел к Фан Ююи. Фан Ююи все так же была равнодушна. Это Се Вухен. Он также является потомком одной из пяти семей. Сюань Юань приветственно кивнул, так как все эти люди имели за собой такие же мощные силы, как и Фан Ююи, поэтому он не хотел ссориться с ними без веской причины. Се Вухен вел с собой 20 стражей, а Лу Юсянь летел верхом на своей птице. Они оба направлялись в сторону Фан Ююи. Тем временем, Сюань Юань наблюдал за птицей небесного моря и подумал, что она должно быть быстрее даже воина на пике сферы короля. «Леди Фан, я не ожидал, что смогу встретить вас здесь. Это большая честь для меня». Лу Юсянь поправил свою одежду и спрыгнул со своей птицы. Затем он поклонился Фан Ююи, но на его лице все еще отражалось некое пренебрежение. «Лу Юсянь, я уж думал, что ты уже подох внутри леса тигра. Я совсем не ожидал, что ты сможешь выбраться оттуда живым. Что же ты за везучий засранец? Ну, поскольку мы теперь попали в секту и стали братьями, то в будущем нам нужно будет быть более вежливыми в отношении друг друга». Се Вухен также соскочил со своего волка. Когда он выпустил свою силу, то она мгновенно подавила Лу Юсяня. Лу Юсянь холодно посмотрел на него и в полголоса сказал: «Какая неожиданность. Похоже, что юный мастер Се уже очистил свои сердце, легкие и печень. Остались лишь ваши почки и селезенка, и после этого вы полностью закончите развитие своих внутренних органов. Примите мои поздравления». Но Се Вухен полностью проигнорировал комментарий Лу Юсяня и, повернувшись к Фан Ююи, поклонился ей. «Я приветствую леди Фан», на что она мягко улыбнулась и вернула поклон. «Похоже, что теперь мы все вместе будем обучаться в секте. Но у нас все еще есть несколько дел, которые требуют нашего внимания, поэтому, юные мастера, простите нас, но мы покинем вашу беседу. Пойдем, Сюань Юань». Затем она схватила Сюань Юаня за руку и направилась прямиком к горам. Ее охранники последовали за ней, внимательно следя за обстановкой. Лица Лу Юсяня и Се Вухена резко изменились, когда они уставились в спину Сюань Юаня. У того из-за этого аж мурашки по спине прошли. Он сразу же понял, что с этого момента стал главной мишенью для этой парочки, из-за чего тут же рассердился. «Какого лешего она схватила меня за руку? Она специально воспользовалась мной, чтобы досадить этим двоим», — гневно подумал он. «Леди Фан, ты не думаешь, что твое поведение слегка неуместно?» — слегка раздраженно сказал Сюань Юань. Но девушка полностью проигнорировала его раздражение и не спеша все объяснила. «Обе семьи, Лу и Се, предложили мне выйти за их наследников, но я отказала им обоим, однако они не позволили мне отделаться от них так легко. Они хотят воспользоваться этим браком, чтобы подавить силу трех оставшихся семей, но единственная дочь семьи Фан, поэтому они могут домогаться только меня. Так что, юный мастер Сюань Юань, я искренне прошу вас простить это мое поведение». Сюань Юань уже немного успокоился и злился не так сильно, как ранее. Инч Жень Луа также покинула свой дом из-за того, что ее насильно заставляли выйти замуж. Таким образом, он больше не злился на нее, а наоборот хотел защитить. «Не беспокойся об этом. С этого момента я буду защищать тебя. Давай посмотрим, что они смогут предпринять, когда я буду рядом с тобой», — уверенно заявил он. Затем он обнял Фан Юю за талию и устремился к секте, а девушка в ответ обняла его за шею. Увидев это, Лу Юсянь и Се Вухен пришли в бешенство. «Похоже, что у нас появился конкурент. Кто этот парень и откуда он взялся?» — сказал Лу Юсянь. «Откуда мне знать? Я не имею ничего против противостояния между пятью главными семьями, но обычный ребенок не должен вмешиваться в наши дела. Что ты думаешь на этот счет?» Се Вухен сильно хотел убить Сюань Юаня. «Конечно же, его нужно грохнуть, но только не навредив леди Фан. Предлагаю нам объединиться нам для этой цели и убить его прямо на ее глазах, чтобы она поняла, что жалкая челядь не является достойными нам конкурентами», — сказал Лу Юсянь, возвращаясь к своей птице. «Отлично, я в деле». В это же время Се Вухен забрался на своего волка. «Стражи семьи Се, слушай мой приказ. Схватить всех людей семьи Фан, но пока не убивайте их. стражи семьи Лу, сейчас мы будем работать сообща с семьей Се. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 87. На волосоке от войны. Сюань Юань поступил несколько опрометчиво, обняв Фан Юю за талию, но ее тело было стройным и мягким, а ее руки обнимали его шею. Девушка была так близко к нему, что он мог чувствовать ее запах, и из-за этого ему было крайне тяжело сосредоточиться. Со стороны они выглядели, как сладкая влюбленная парочка. Фан Ююй оглянулась через плечо и увидела, что Лу Юсянь и Се Вухен преследовали их. Когда их взгляды пересеклись, то она лишь еще сильнее прижалась к Сюань Юаню, чем разозлила эту парочку еще больше. Довольно быстро они догнали Сюань Юаня и компанию, так как использовали в качестве транспорта птицы и волков. Лу Юсянь парил в небе и холодно сказал: «А ну, стоять! У нас есть к вам одно дело, которое мы должны решить прямо здесь и сейчас». Фан Ююй сузила свои глаза и сказала: «Чего тебе надо?» «Ну, ничего особенного. Мы с Се Вухином хотим одного и того же». Он стоял на птице небесного моря и помахивал своим веером. Этот веер был земным инструментом отличного качества и назвался веером сотни пожаров. Если его активировать с помощью ЦИ, то он мог выпускать мощное пламя, которое было в состоянии сжигать врагов владельца веера заживо. К этому моменту Се Вухен также подоспел к ним и преградил путь Фан Ююи. Он держал в своей руке черный коготь, который был также известен, как призрачный коготь, и также являлся земным инструментом отличного качества. У этого когтя был ужасающий внешний вид. Смотря на него, складывалось такое впечатление, будто из него вытекали призрачные силуэты, издавая тревожные крики и стоны. «Мастер Се, чего вы добиваетесь?» – спросила Фан Ююи, положив свою голову на плечо Сюань Юаня, словно они были самой влюбленной парочкой в мире. «Мы лишь хотим узнать, что это за парень рядом с вами, леди Фан». Се Вухен казала своем когтем в направлении Сюань Юаня. «Он мой жених. А вы что, не знали этого?» Голос девушки был спокойным и уверенным, так что любой, кто ее сейчас слушал, ни за что бы не догадался, что она врала. Оба, Лу Юсянь и Се Вухен, практически потеряли рассудок от гнева. Се Вухен сделал шаг вперед и сказал: «Леди Фан, я не верю вам. Вы отвергли меня и Лу Юсяня, аргументируя это тем, что мы были недостаточно сильны для вас, но этот малец еще даже не достиг сферы варвара. Вы лжете». Фан Ююи почувствовала, как холодная аура распространилась от этих двоих. Неужели они попытаются убить его? «Нет, я не могу позволить им причинить вред Сюань Юаню. Я скажу им, что он уже является честью семьи Фан, таким образом, они не посмеют прикоснуться к нему». Она сильно не хотела этого делать, но в конечном итоге быстро решилась на это. Она приблизилась к Сюань Юаню и поцеловала его в губы. Сюань Юань сразу же почувствовала освежающий аромат ее губ. Он впервые оказался в настолько тесном контакте с женщиной, так что его голова начала кружиться. Но прежде чем он успел среагировать, Фан Ююи уже поцеловала его и успела отстраниться. В данный момент ее лицо также было ярко-красного цвета. После этого она улыбнулась Лу Юсиню и Се Вухину. «Как видите, мы заняты, так что не могли бы вы покинуть нас и впредь сохранять дистанцию?» «Нет, это невозможно, потому что сегодня этот пацан умрет». Лицо Се Вухина аж побагровело от гнева. К этому моменту люди семьи Лу и Се уже догнали их и полностью окружили семью Фан. «Се Вухен, если ты посмеешь хоть пальцем коснуться Сюань Юаня, моя семья Фан объявит войну твоей семье Се». Фан Ююи отстранилась от Сюань Юаня, а ее ци начала закипать. Она выглядела так, будто в любой момент может начать убивать. «Неплохая шутка. Ты действительно думаешь, что пять великих семей развяжут войну из-за тебя? Ладно, так и быть, я не стану убивать пацана, если ты этого так хочешь, но я переломаю ему все его конечности, чтобы он четко понял, что ему нужно держаться подальше от тебя. Он должен уяснить свое место». Лу Юсянь продолжал махать своим веером. «Вы и правда осмелились угрожать моей семье Фан, пока меня не было рядом?» Ужасающая ци устремилась в направлении Се Вухина и Лу Юсяня. Из-за неожиданности, они сначала впали в ступор, но быстро пришли в себя и высвободили свою ци, чтобы защититься. Конечно же, это оказался никто иной, как Фан Вуцзянь. Он посмотрел на двух стражей, которые были на пике сферы короля, двух других семей, и торжественно сказал: «Вы собираетесь мешать мне?» Охранник Се жестоко рассмеялся: «А это разве не очевидно? Ты всего лишь один, а нас двое, что ты сможешь нам противопоставить, Фан Вуцзянь», — холодно добавил охранник Лу. «Вполне возможно, но если мы будем сражаться на смерть, то я более чем уверен, что смогу прихватить с собой на тот свет и ваших молодых мастеров», — ответил Фан Вуцзянь. Затем он резко создал мощное ци со всех четырех сторон и активировал свой меч. В этот миг некоторые стражи семей Се и Лу издали жалобные вопли. «Фан Вуцзянь, ты совсем из ума выжил? Ты действительно желаешь развязать войну с семьями Се и Лу? Ты хоть представляешь, чем это выльется для твоей семьи, Фан?» Фан Вуцзянь мгновенно ослабил свою ци, так как не желал нанести вред его семье Фан, но он все равно продолжал сверлить взглядом стражей других семей. «Живо свалите с моего пути, или я жизнью клянусь, что убью ваших юных господинов». Се Вухен и Лу Юсянь выглядели так, словно они вот-вот взорвутся от гнева. «Ты, конечно, можешь попытаться остановить нас, но этот пацан в любом случае умрет сегодня. Никто не сможет защитить его. Не думай, что ты, Фан Вуцзянь, без проблем сможешь убить нас, мы все еще в состоянии постоять за себя», — сказал Се Вухен. «Фан Вуцзянь, ты заинтриговал меня. Раз ты утверждаешь, что можешь убить нас обоих, я хотел бы увидеть твою силу», — добавил Лу Юсянь. Он был полностью уверен в том, что как минимум сможет защититься от меча Фан Вуцзяня. «Похоже, что никто из вас ни во что не ставит леди Фан и ее семью. А раз все обстоит таким образом, тогда война между нами просто неизбежна. Стража, всем занять свои позиции», — приказала Фан Юйюи. Талисман молнии. Стражи семьи Фан достали талисманы молнии и бросили их в людей семей Се и Лу, попутно активируя их с помощью своей ци. Талисманы молнии стали взрываться с оглушительным грохотом. Стражи семьи Се и Лу не успели хоть как-то среагировать на эту атаку. В мгновение ока из 40 с лишним стражей, 38 были убиты. На некотором из них все же удалось уклониться от этой атаки. В этом числе были женщины, которые до этого были в объятиях юных мастеров семей Се и Лу. Но даже так, их полностью парализовало от шока. Талисман молнии был слишком мощным. Если бы не их сила, то они уже превратились бы в груду пепла. В радиусе 80 метров от эпицентра взрывов были разбросаны окровавленные останки бывших погибших стражников семьи Се и Лу. Фан Вуцзянь также воспользовался этим шансом и мгновенно напал на стража короля семьи Се. Тот даже не успел среагировать, как его тело было практически полностью разрезано пополам острой ци Фан Вуцзяня. В этот миг страж-король семьи Лу также вступил в битву. Лу Юсянь совершенно не ожидал, что между ними и семьей Фан действительно вспыхнет беспощадная война. Он взмахнул своим веером и мощный жар устремился в сторону стражей семьи Фан. «Убить их всех до единого! Умри!» — воскликнул Се Вухен и сделал выпад своим призрачным когтем в сторону Сюань Юаня. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 88. Иди и убивай. Сюань Юань, беги. Они не посмеют убить меня», — закричала Фан Юйюи. Она выпустила свою водную ци и направила ее в свой меч. Яростные волны воды устремились на перерез огню, который был выпущен веером Лу Юсиня. В месте столкновения двух противоположных сил стало образовываться огромное количество пара. Все стражи семьи Фан стали передавать ей свое ци, чтобы поддержать ее в противостоянии Лу Юсиню. Но когда Сюань Юань услышал крик девушки, он не стал сбегать. Вместо этого он вышел вперед, держа в каждой руке по арбалету взрыва. «Попробуйте вот это». Он спустил спусковые крючки и по четыре болта устремилась в направлении Лу Юсиня и Се Вухена. Арбалеты взрыва. Их лица наполнились ужасом. Они были не в состоянии защититься от них, но их защитные инструменты активировались автоматически и защитили их. Но даже так, силой взрыва их все равно отбросило на несколько метров назад. После этого Сюань Юань развернулся и направил свои арбалеты на раненого стража короля семьи Се. Несмотря на то, что он был тяжело ранен, он все еще был очень грозным противником и даже, казалось, успел частично восстановить свои раны. Фан Вуцзянь был единственной их защитой от этих стражей королей. Даже если бы он действительно смог сбежать, семья Фан понесла бы огромные потери, и Фан Юйюи осталась наедине с этими уродами в гордом одиночестве. Сюань Юань совершенно не желал допустить подобной ситуации, так как эти гады могли сделать что-то нехорошее с ней. Он тщательно изучил сложившуюся ситуацию и поэтому выбрал своей следующей целью именно раненого стража короля семьи Се, так как тот совершенно не ожидал подобного действия, так как обычные спиритисты никогда не осмелятся бросить вызов кому-то, кто намного сильнее их самих. Реакция раненого стража короля была мгновенной. Он сумел уклониться от двух болтов, но оставшиеся шесть все же настигли его израненное тело и мгновенно разорвали его на куски с помощью взрывов. Затем Сюань Юань быстро подбежал к останкам бывшего стража, что заставило людей вокруг в недоумении смотреть на него, так как они не понимали, зачем он это делал. Они сильно офигели, когда увидели, что он поспешил конфисковать оружие и пространственное кольцо с трупа стража. Фан Юйюи, наблюдая за всем этим, не знала, плакать ей или смеяться, в то время как лица Се Вухина и Лу Юсиня покраснели от гнева. «Избавьтесь от всех людей семьи Фан, а я займусь этим Сюань Юанем», — крикнул Се Вухин, покрепче сжимая свой призрачный коготь. Коготь издал призрачный вой. «Хорошо», — ответил Лу Юсянь и снова породил волну пламени своим веером. Одновременно с этим он приказал своей птице небесного моря – огненный шторм. Птица яростно замахала своими крыльями, порождая сильные порывы ветра, которые слились с огненной волной, а затем врезались в людей семьи Фан. Фан Юйюи собрала всю свою силу и торжественно воскликнула: «Построение водного меча!» Все стажи семьи Фан собрались вокруг нее и образовали круг, в центре которого была Фан Юйюи. Затем они направили свое ци на нее, из-за чего ее меч выпустил мощную водную ци. Из этой ци над их головами стал формироваться огромный водяной купол, который столкнулся с огненным штормом. Даже спустя какое-то время сила обоих атак не уменьшалась, это была битва на истощение. Фан Юйюи уже стала ощущать, как давление, воздействующее на ее тело, стало увеличиваться, как неожиданно все ее внутренние органы издали хлопающий звук. В один миг ее сила резко выросла с 78 драконов до 117 драконов. Таким образом, их формация стала намного мощнее. Лу Юсянь почувствовал, что его ци стала подавляться вражеской. Что? Она совершила прорыв и стала королем. «Ян Ян, живо помоги мне!» Он быстро позвал свою служанку. Она также была экспертом сферы короля. Она быстро добавила свое ци в огненный шторм Лу Юсяня, из-за чего тот увеличивать свою силу и размеры до ужасающих масштабов. Поскольку Фан Юйюи была центром построения, то и ее ци истощалась намного быстрее, чем у ее людей. Таким образом, она была вынуждена уже воспользоваться таблетками восстановления сил. Тем временем, каждый удар черного когтя Се Вухина порождал черную волну, которая была направлена на Сюань Юаня. Сюань Юань мог отчетливо видеть, как множество призрачных лиц искажаются в агонии на всей поверхности когтя. Каждая его атака имела силу не менее 180 драконов. Он достал два последних своих арбалета взрыва и направил их на Се Вухина, после чего отчаянно начал жать на спусковые крючки, пока арбалеты не стали разрушаться. 16 болтов устремились к Се Вухину, но тот не стал уклоняться. Вместо этого он сделал выпад своим когтем в их направлении. 5 черных полос вырвалось из когтя и уничтожили половину всех болтов, но оставшаяся половина все же достигла его. Но защитный земной инструмент отличного качества, который был одет на нем, автоматически активировался и полностью заблокировал их, тем самым не позволив им нанести какого-либо урона своему владельцу. «Что ж, давай посмотрим, сколько еще у тебя осталось этих арбалетов», — злорадно улыбнулся Ву Хен, а затем еще раз атаковал Сюань Юаня. Но Сюань Юань быстро активировал беспылевый шлем и полностью исчез. Когда Сюань Юань исчез прямо на глазах Се Вухина, у того от шока глаза на лоб полезли. Беспылевый шлем. Похоже, что этот пацан не так прост, как мы думали. Но силы спиритиста не хватит на то, чтобы долго поддерживать такой инструмент в активном состоянии. Но в следующий миг он почувствовал, как все его тело покрылось холодным потом. Сюань Юань появился сзади него и вонзил в его спину свой кинжал, но защитный инструмент, одетый на Се Вухи, не защитил его от кинжала. Однако, несмотря на то, что Сюань Юань не смог убить его с помощью своего кинжала, он поглотил очень много ци противника через его броню. Се Вухен был в полнейшем шоке, когда почувствовал, что все его ци с невероятной скоростью чем-то поглощается. Его лицо стало бледным, и он быстро нанес удар назад своим когтем наотмашь. Сотня призраков. Его ци мгновенно превратилась в образ сотни свирепых призраков. Сюань Юань совершенно не успел уклониться, но его доспехи полностью защитили его от этой атаки. Он быстро активировал свои сапоги и отпрыгнул в сторону, после чего снова активировал беспылевый шлем и исчез. В этой атаке он потерял более 80% всей своей ци, так что он быстро достал пилюлю восстановления и проглотил ее. «Парень, а ты силен, но твоей силы все еще недостаточно», — чтобы убить меня. Се Вухен также потерял очень много своей ци, так что тоже достал таблетку восстановления и быстро проглотил ее. Сюань Юань был словно ночной призрак. Сжимая свой кинжал, он снова стал подкрадываться своему противнику, попутно думая, что это будет долгая и тяжелая битва. Но, совершенно неожиданно, Се Вухен запрыгнул на своего волка и крикнул. Глаза призрачного волка. Два луча света вырвались из глаз золотого волка, и он стал оглядываться ими во всех направлениях. Золотой волк и Се Вухен объединили свои силы, чтобы обнаружить Сюань Юаня. Сердце Сюань Юаня ушло в пятки. Он быстро активировал сапоги небесного дракона, подумав, что это был его единственный шанс на спасение. Он должен был рискнуть всем и убить своего противника. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 89. Синьгун, ты думаешь, что ты стал непобедимым лишь из-за того, что обзавелся несколькими земными инструментами отличного качества? Я покажу тебе, что ты никогда не сможешь преодолеть разницу в нашей силе. Пренебрежительно рассмеялся Се Вухен. Он перехватил свой коготь и рассек им воздух с невероятной скоростью в направлении Сюань Юаня. Благодаря драконьим сапогам, скорость Сюань Юаня ничем не уступала скорости любого воина сферы короля. Он также использовал шаги небесного дракона, показывая настоящую решительность небесного дракона, пожертвовать собой, чтобы убить своих врагов. Сюань Юань всегда тщательно скрывал свою настоящую силу. Таким образом, люди всегда сильно недооценивали его возможности. С другой стороны, Се Вухен уже показал все свои козыри. Они уже полностью очистил 3 из 5 своих внутренних органов и практически достиг силы в 200 драконов. Таким образом, он совершенно не видел в Сюань Юане достойного противника. Глядя на самоубийственную атаку Сюань Юаня, Се Вухен снова атаковал его, высвобождая всю подавляющую мощь его ци. Но в этот миг, Сюань Юань резко опустился на землю, после чего активировал свои сапоги. Он словно пуля устремился к золотому волку и одним взмахом своего кинжала отрезал обе его передние лапы. Далее, пока волк падал вперед под действием силы гравитации, он нырнул под него и своим кинжалом спорол ему брюхо от шеи до хвоста. В считанные мгновения жизненная сущность волка была полностью поглощена кинжалом, а его тело стало разлагаться и гнить. Се Вухен сильно недооценил боевой опыт Сюань Юаня. Он считал, что этот тупой пацан просто хотел пожертвовать своей жизнью, чтобы убить его, но Сюань Юань воспользовался его гордыней, чтобы обвести его же вокруг пальца. После чего он со скоростью, которая не уступала скорости эксперта сферы короля, начал воплощать свой план в жизнь. Таким образом, Се Вухен слетел со своего волка и шлепнулся на землю. Его призрачный коготь также вонзился в землю, создав 5 двухметровых полос, после чего они расширились еще на 20 метров. С ци, которое Сюань Юань поглотил от золотого волка, его запасы ци были полностью восстановлены до начального значения. «Посмотрим, как теперь ты сможешь меня найти, лишившись своего волка», — сказал он и снова активировал беспылевый шлем. Се Вухен гневно сжал зубы. «Проклятие! Я целью был мой волк, но он все еще слишком сильно недооценивает мою силу». Он поднялся и стал просто ждать, когда его цель сама приблизится к нему. Сюань Юань появился сбоку от него и попытался вонзить свой кинжал ему в бок, но доспехи снова сработали и защитили Се Вухена, однако его ци расходовалась с невероятной скоростью. Се Вухен воспользовался этим шансом и со всей своей силы, которая практически достигла 200 драконов, атаковал Сюань Юаня в голову. Даже с защитой своих доспехов, Сюань Юань все равно врезался в землю, образовывая кратер вокруг точки его падения. Он полностью израсходовал все свое ци, чтобы защита его доспехов смогла выдержать эту атаку. Сейчас его доспехи испускали очень слабое свечение, что говорило о том, что его запасы ци практически полностью исчерпались. По мере того, как сила от этой атаки рассеивалась, Сюань Юань всем своим телом ощутил боль и насколько мощной была эта атака. Но ему некогда было кататься по земле и вопить от боли, когда на кону стояла его жизнь. Он использовал эту боль, чтобы понять связь между его духовными каналами и нервной системой. Используя лишь грубую силу, он атаковал Се Вухена своим кинжалом и стал поглощать его ци с ужасающей скоростью. Что это за хрень? Этот кинжал полностью высасывает все мое ци из тела. После того, как я грохну этого шкета, я заберу его кинжал себе. Се Вухен был в шоке от происходящего, но все равно атаковал Сюань Юаня в ответ по его броне. Но в этот раз Сюань Юань воспользовался Цисе Вухина, чтобы подпитывать свою броню. Сейчас внутри его тела происходили огромные преобразования. Он чувствовал, как Ци начинала медленно проникать в его нервную систему. Это был особый процесс, который породил в нем совершенно новые ощущения. Его сила начала расти. 72 дракона, 80 драконов, 88 драконов, 96 драконов. Позади него возникло 96 образов дракона. Он только что совершил прорыв в сферу варвара. Что за нахрен? Новоиспеченный варвар просто не может обладать силой в 96 драконов. Про себя завопил Се Вухен. Он понял, что если и дальше продолжит терять свое ци с такой скоростью, то его доспехи скоро не смогут защитить его. Он по-настоящему пришел в ужас. Неожиданно, Сюань Юань прыгнул вперед, воспользовавшись жемчужиной небесного дракона. Се Вухен хотел отступить, но Сюань Юань, словно тень, преследовал его. Когда броня Се Вухена была практически разрушена, мощная сила стала давить на Сюань Юаня. Сюань Юаню показалось, словно в него бросили гору. Он резко упал на землю и стал кашлять кровью. Он поднял голову и увидел, что со вспышкой яркого света, которая исходила из всего тела, перед ним появился человек. За спиной этого человека был огромный меч, и его появление сильно шокировало всех присутствующих, в том числе Лу Юсиня и Фан Ююи. Се Вухен взволнованно улыбнулся, когда увидел этого человека. «Мастер Синьгун, Се Вухен, прямо сейчас ты проиграл какому-то слабаку», — сказал Синьгун. Он был основным учеником секты, занимая 36 место среди них, и являлся противником Фенли. Он был одним из истинных учеников, которые были направлены на задание подавления монстров Мо. Этот пацан изучает крайне странную технику. Он лишь вошел в сферу варвара, но уже обладает силой 96 драконов. У него также есть земные инструменты отличного качества для своей защиты. Я просто был слишком неосторожен в его отношении, вот и все. Се Вухен решил промолчать про таинственный кинжал, так как знал, что если он о нем расскажет, то Синьгун просто заберет его себе, если узнает о его свойствах. «Дай-ка посмотреть. Беспылевый шлем, броня небесного золота, драконьи сапоги. Весьма впечатляет, но как ты посмел напасть на одного из членов пяти семей?» На колени Синьгун выпустил свое ци на Сюань Юаня, который только поднялся, чтобы поставить его на колени. Сюань Юань снова выкашлял сгусток крови. Его ци была в полном хаосе, но ему все же хватило силы, чтобы достать символ секты воинов дракона и торжественно заявить: «У меня есть жетон брата Фенли, да как ты смеешь приказывать мне становиться перед тобой на колени?» Се Вухен, Лу Юсянь мгновенно побледнели. Все люди из семьи Фан также оказались приятно удивлены, узнав, что у Сюань Юаня была поддержка Фенли. Синьгун также помолчал некоторое время, что-то обдумывая, а затем холодно улыбнулся. «Неужели ты думаешь, что сможешь запугать меня знаком старшего брата Фенли? У меня есть точно такой же жетон. Ты посмел напасть на одного из членов пяти главных семей. Таким образом, я убью тебя, как предателя, от имени Фенли». Одного ци Синьгуна было более чем достаточно, чтобы убить Сюань Юаня, даже пальцем не пошевелив. Сюань Юань мог отчетливо слышать, как хрустели его кости и суставы под этим невероятным давлением. Синьгун сильно завидовал успеху Фенли, которого тот достиг во время зачистки логова Мо. Он не мог непосредственно напасть на Фенли, но уж точно не мог позволить какому-то жалкому эксперту в сфере варвара его запугивать. Иначе он никогда не сможет одолеть Фенли. Сюань Юань посмотрел на Синьгуна. «Да так ты смеешь пытаться убить меня, а почему нет?» «Вот насмешил», — рассмеялся Синьгун. Фан Ююи протолкнулась вперед и, рассеивая ци Синьгуна, закричала: «Если ты посмеешь убить его, то я убью тебя». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 90. Фан Юн. Фан Ююи пошла в атаку, а затем ее стражи поддержали ее. Они снова собрались вместе, чтобы образовать формацию водного меча. В то время, как их атака набирала силу, раздался шум водопада. Эта атака была подобна водопаду мечей, направленных на Синьгуна. Хоть он и нахмурился, но все равно продолжал стоять неподвижно. «Вы и правда думаете, что сможете одолеть меня вот этим?» — на колени. Он взмахнул своей рукой и полностью разрушил водопад Юйюи. Его контратака также нанесла большой урон ей и ее стражам. Все они стали кашлять кровью. Сила Синьгуна заставила стражей семьи Фан упасть на колени, и лишь Фан Юйюи упорно продолжала стоять и гневно смотреть на Синьгуна. «Тебе лучше убить меня сейчас, иначе, если я доберусь до секты, мой дядя, Фан Юн, несомненно убьет тебя». Синьгун колебался некоторое время, так как знал, что ее слова вполне могли быть приведены в исполнение, но затем он обратил свое внимание на Сюань Юаня. «Интересно, кто спасет тебя на этот раз?» Он протянул свою руку вперед и выпустил свое ци в сторону Сюань Юаня. Однако, прежде чем его ци достигла Сюань Юаня, его рука, которую он вытянул в его направлении, была аккуратненько отрезана по самое плечо. Мощный поток крови вырвался из раны Синьгуна и образовал огромную дыру в земле, вместе ее падения. Великие мастера занимались развитием своей крови, таким образом, их кровь обладала ужасающей силой, способной ранить и даже убить человека. Однако, в данный момент рука великого мастера Синьгуна была отрезана, словно она была сделана из глины. «Синьгун, ты и правда посмел напасть на моего протеже? Какая наглость!» Подавляющая аура заполнила каждый миллиметр окружающего пространства. Перед ними появился человек, который ехал на лошади, которая была покрыта драконьей чешуей. Одна лошадь обладала силой, не уступающей эксперту сферы короля, а человек, который сидел на ней, был еще могущественнее. «Это же сила императора!» – завопил Синьгун. «Ты смог стать экспертом сферы императора?» Когда Сюань Юань видел этого человека, то сразу же расслабился. Он встал и подошел к отрезанной руке Синьгуна, а в своей руке он сжимал таинственный кинжал. Отрезанная рука, лежавшая на земле, напоминала змею, она все время дергалась и кувыркалась. Когда Синьгун увидел, что Сюань Юань намеревался сделать, то истошно завопил. Если бы его рука осталась невредимой, то он смог бы легко прирастить ее обратно, но если она будет сильно повреждена, ему придется потратить много времени и денег, чтобы отрастить новую. «Не смей». Сюань Юань поднял свой взгляд и холодно улыбнулся. «В этом мире нет ничего, чего бы я не посмел сделать». Затем он пронзил руку своим кинжалом и поглотил всю жизненную сущность, которая в ней была. Рука стала мгновенно гнить, как только кинжал пронзил ее. В результате, от нее осталось лишь пространственное кольцо, одетое на иссохшую кость. Сюань Юань спокойно подобрал это кольцо и одел его на свой палец. Кто знал, как много сокровищ было собрано Синьгунем в этом пространственном кольце? Синьгун дрожал от ярости, так как в данный момент он больше всего на свете желал убить этого молокососа, но из-за того, что сюда явился Фенли, который стал императором, у него не было и шанса на то, чтобы расправиться с ним, как бы сильно он этого не желал. Се Вухен и Лу Юсянь были столь же мрачны, как и Синьгун. Причиной этого было то, что Фенли достиг сферы императора, что также означало, что он стал одним из 20 сильнейших основных учеников секты. «Я почувствовал, как поблизости появилась сила моего жетона, поэтому я решил пойти и проверить его источник. Сюань Юань, ты не стал полагаться на силу моего жетона, чтобы без проблем достичь секты, а вместо этого, решил, как и все, пройти испытание. Это весьма похвально». Удовлетворенно посмотрел на него Фенли, ведь он и правда нашел необычайного гения, окруженного сплошными тайнами. Он заметил, что Сюань Юань уже достиг сферы варвара. «Спасибо, брат Фенли. Думаю, я должен вернуть ваш жетон вам». Он подбросил жетон Фенли в воздух в направлении Фенли. Фенли поймал его, когда его глаза засияли от радости, и он рассмеялся. «Отлично, просто шикарно. Сюань Юань, ты отдал мне все очки чести, которые получил за зачистку логова Мо. Итого, получилось 600 миллионов. Это и правда то, в чем я в данный момент нуждался больше всего. Поскольку ты сделал мне столь щедрый дар, то позволь мне дать тебе что-то взамен. Вот, возьми мое копье Дух Ветра, теперь она твое. Кроме того, я дам тебе 5 миллионов монет короля и кристалл у торгового центра Тайбай. Это было то, что я получил за завершение миссии по зачистке логова Мо.